Грязь. На самом деле он хотел, и был от этого в ужасе, хотел подойти, схватить за легкие волосы, расстегнуть ширинку, нанизать ее рот на ствол и сказать, что примет только такую благодарность за свои услуги, сказать, что у нее абсолютно посредственная, странная внешность, и она должна неплохо сосать, чтобы ее восполнить. Но тело оставалось недвижимым, а сердце глухо билось в грудной клетке. Глухо, быстро и тяжело. Капли воды стекали по спине девушки, летели в стороны, слегка намокали кончики волос. Становилось мерзко перед самим собой. Только днем Дерек открыто флиртовал с красивейшей женщиной из магазина. Думал о том, что ему не придется спать со своей хозяйкой. Был в себе уверен, надеялся. А сейчас ощущал подлый стояк в толстых черных джинсах и сам от себя чувствовал отвращение. У него стоит? Вот на это? На неловкий тупой взгляд, на слипшиеся ресницы, ненормально красные щеки и приоткрытый рот. Сейчас она особенно отвратительная. И это возбуждало до озноба. «Я извращенец?» — стучал в висках молчаливый вопрос. «Извращенец, раз всерьез думает трахнуть то, что ему противно». Отторжение перемешивалось с жалостью, потому что эту овцу даже сейчас было жалко. Мало того, Хартман безбожно предавал сам себя, ведь не ощущал ничего, кроме этого безумного, неадекватного коктейля низменных и печальных эмоций. Не собирался ее трогать, потому что это бесчестно по отношению к потенциальной партнерше, с которой он познакомился. Бесчестно по отношению к Эллен, потому что ни о симпатиях, ни о тем более никаких глубоких, серьезных чувствах не шла речь. Бесчестно по отношению к себе. «Хорошо», — со стеклянными глазами ответил Дерек. «Почему бы и нет?» Она нервно сглотнула. Становилось сложно дышать, зрачки носились по глади воды. Мужчина стал едва нерефлекторно расстегивать штаны. Через пару секунд они упали на пол, и он медленно через них перешагнул. Тот же начал стягивать с тела рубашку, которая скользнула на кафель рядом с джинсами. «Приказ», — вдруг тихо произнесла девушка, глядя куда-то вниз, и Хартман оцепенел. Резко остановился, но явно не потому, что хотел этого сам. «Будь нежным со мной, я прошу тебя. Ласковым, не делай мне больно». «Конечно», — сквозь зубы процедил Дерек, ощутив то ли злость, то ли досаду, то ли новый приступ омерзения. «Ее еще и нужно гладить. Нужно целовать, наверное, она имела в виду. И это приказ. Ее первый приказ, с которым ничего не сделать. Потому что он раб. Теперь еще и секс-кукла». Он шел медленно, словно робот, приблизившись к ванне. От злобы смыкались челюсти, хотя лицо оставалось недвижим и нейтральным. Тонкая ручка коснулась его черных трусов, приспуская их вниз, освобождая самый унизительный за короткую жизнь стояк. Хартман смотрел на него так, будто раздражался с того, что он был даже сейчас, становился все плотнее и тверже от того, что его разглядывали. «Я тебе нравлюсь», — как итог неловко произнесла Эллен, и голос едва не дрожал. «Ты голая женщина без лишнего жира, которая приглашает к сексу и порывается раздвинуть передо мной ноги. Я должен реагировать как-то иначе?» Словно в свое оправдание размышлял Дерек, хотя прекрасно понимал, что в тех же условиях это вряд ли сработало бы с первой встречной. «Может, я все же извращенец?» Губы исказила печальная усмешка, которая тут же таяла. «Зоофил, если учесть, что передо мной овца. Ненавижу». А еще ее снова жалко. По новому кругу, по спирали. «Как ты хочешь?» — хрипло спросил Хартман, глядя на макушку своей госпожи. «Не то чтобы у меня много опыта. У меня его нет вообще. Такие навыки я не отрабатывал». «Хочу, чтобы ты меня обнял», — призналась Эллен, глядя на прозрачную гладь воды. «Обнял, прижал к себе». «Как пожелаешь». С отсутствующим лицом почти неслышно ответил Дерек и стал медленно залезать в ванну. Хотелось ее схватить, толкнуть под воду, затем резко развести ее ноги в стороны и сделать это. Быстро, импульсивно и злостно. Но вместо этого мужчина застыл, подчиняясь приказу не делать больно. Тело ощущалось как манекен. Оно отказывалось повиноваться призыву мозга запустить хозяйке пальцы в волосы. Отказывалось выполнять вообще что-либо. Лишь тяжело дышало и таращилось в воду. Ноги обволакивал чуть подстывший кипяток. Мужчина стоял на коленях, не в силах заставить себя опуститься ниже. только если ему прикажут. «Обними меня», — вновь повторила Эллен и потянулась тонкими руками к его торсу. «Мокрые, прохладные». Хартман послушно положил ладони ей на спину и принял объятия. «Меня так давно никто не обнимал?» Призналась она, и молодой человек почувствовал касание ее прохладного лба, ресниц, кончиков волос. Госпожа пыталась в него уткнуться. «Прошу, присядь. Мне очень холодно так стоять на коленях». Он подчинился. Опустился в воду, затем тут же откинулся на бортик и прикрыл глаза. Пульс все еще остервенело стучал в висках, хотя после слов об объятиях мужчину вновь накрыло раздражение и омерзение, которое с новой силой мешалось с похотью. В ванной ему было жарко, но страшное возбуждение это жара не снимало. «Я очень скучала», — вдруг прошептала девушка, касаясь руками груди своего мужа. «Я так ждала». Лицо все сильнее становилось пунцовым. Она пыталась поцеловать его в шею, но получалось откровенно плохо. Губы скользили по коже, едва касались длинных ключиц. И все равно это касание заставляло его стискивать зубы от волн бурлящих эмоций, таких грязных, словно в душе давно варился котел со смолой. Сквозь воду Дерек ощутил прикосновение половых губ к побаливающей от возбуждения головке. Хотелось схватить Эллен за ягодицы и насадить на себя полностью, но руки не подчинялись. Его тело больше ему не принадлежало. Все внизу выворачивалось и пульсировало. Он все сильнее сжимал зубы. Вместо воплощения своих мыслей молодой человек поглаживал хозяйку по бедрам, слегка надавливал большими пальцами на покрасневшую от жары кожу. Она непроизвольно хмурилась, закусывала губы от легкой боли после долгого отсутствия секса. Влагалище постепенно охватывало ствол, медленно, изводяще, сжимало верхнюю часть члена и головку, дразнило наслаждением, которого было недостаточно. «Что, больно? Ты меня таким сделала! Теперь садись полностью и удовлетворяй! Мне совершенно насрать, насколько ты растянешься или порвешься!» Хотелось плюнуть эти слова ей в лицо, схватить за шею и насадить, но губы оставались недвижимо сомкнутыми, а тело, как статуя, не подчинялось ни одному злостному позыву. Опять ее становилось жалко за свои же мысли. Мерзкую, с растрепанными волосами, которые торчали в стороны. Она чуть-чуть стонала, но продолжала садиться, пряча взгляд в горячей воде. «Если больно, можем прекратить», — хрипло сказал Хартман, просто потому что должен был. «Нет», — шепотом повторяла девушка. «Я тебя хочу». Вновь все внутри от этих слов охватила жажда. От неисполненного возбуждения в члене ощущалась распирающая боль. Эллен продолжала на него насаживаться, хотя в какой-то момент замерла чуть больше, чем наполовине. «И это все?» Через пару секунд начались разрозненные рваные движения без определенного темпа. Головка скользила внутри. Узко, горячо, сладко. Даже этого, казалось, было почти достаточно. Она изводила его своей робостью и неловкостью довольно сильно. Красные губы дрожали. Ей было хорошо. Девушка ждала этого так сильно, что ее едва не знобило. Слегка плескалась вода в ванной. С этим плеском резонировали сиплые стоны. Он сжимал кулаки. Хотелось двигаться навстречу, но было нельзя. Хотелось затолкать в нее как можно больше, во все отверстия. Делать это, пока она не потеряет сознание. Затем оскалиться и сказать: «Ну как? Соответствует твоим ожиданиям. А мне понравилось». Унизительно было осознавать, что Дерек едва держался, чтобы в нее не кончить. Много, сильно, чтобы не ощутить экстаз, которого так просило измученное похотью напряженное тело. У Эллен закатывались глаза, все шире на выдохе открывался рот. Мужчина безотрывно таращился на эту картину и в какой-то момент треснул. Взгляд становился стеклянным и перенесся на белый потолок. Сердце словно пропустило несколько ударов. Каждую клеточку организма охватило чудовищное блаженство. Сперма волнами вливалась внутрь. Сворачивалась при контакте с водой во время фрикции девушки. Он хрипло дышал. Хотел позволить себе больше, чем просто прикосновение к бедрам, но не мог. Хотел повалить на белый кафель и сношать ее, засадив половой орган внутрь по самые гланды. Разум требовал то ли мести за такое унижение, то ли повторения со сменой ролей. Неловкая, трясущаяся, мерзкая дура на него села и заставила испытать самый сильный оргазм за короткую жизнь. Ее трясло. В экстазе Эллен рухнула к Хартману на грудь и стыдливо зажмурилась, поджав ноги. «Все на этом?» — жутко спросил он, картонно улыбнувшись. «Могу я побыть сверху, если ты еще не устала?» «Сверху?» — неловко прошептала хозяйка. «Ты хочешь еще?» «Сверху!» Дерек едва заметно кивнул, хотя в зрачках мерцало что-то холодное и страшное. «Только если в постели». И без того красное лицо становилось краснее с каждой секундой. «Тогда идем. Я хочу попробовать». Ночь наступила поразительно быстро. Он, взмокший, лежал на ее постели и таращился в потолок. Какой раз только что был? Третий? Четвертый? Мужчина почти перестал соображать. Слышал только, как сопела рядом госпожа, лежа на спине. Казалось, спала мертвецким убитым сном. На бедном теле проступали красные пятна, которые оставили чужие пальцы, пока бесцеремонно ее облапывали. Хартман ощущал эти прикосновения довольно легкими, но то явно не соответствовало реальности. Из влагалища сочилась сперма и впитывалась в простыню, образуя меж ног небольшое мокрое пятно. «Должно быть, она старше 50», — размышлял Дерек, вспоминая, как легко Эллен позволяла в себя кончать. Он ощущал себя грязным. От собственной звериной похоти, от больных мыслей, которые плавали меж ненавистью, жалостью и отвращением. То молодой человек представлял, как трепал ее за уродливые волосы и заталкивал член в глотку, то, как выталкивал ее в землистую лужу на заднем дворе. То, как кивал ей, просто кивал. Потому что она не заслуживает всего этого, а то, что он такое представлял, всего лишь плоды осознания своего положения. Почему Хартман так сильно ее хотел, он не мог объяснить. В каком-то роде выражал так злость, ненависть, компенсировал власть. Отвратительные губы на ее не менее отвратительном лице только добавляли. Иногда в голову закрадывались случайные кадры о том, как мужчина вводил ей в анал садовый шланг и открывал его. И опять чувствовал сумасводящее возбуждение на грани абсурда, затем даже чувство стыда. «Ненавижу тебя», — говорил он сам себе, глядя в потолок. «Сделала из меня извращенца. Сделала из меня раба. Ненавижу и хочу трахнуть. Мерзкая овца». Дерек надеялся, что его отпустит, что ужасные чувства со временем хотя бы стабилизируются. А она рассчитывала на любовь, на нежность, участие, ласку. Наивно считала, что ее любили сегодня, а молодому человеку хотелось смеяться и закатить глаза. Наверное, Эллен бы разревелась, если хотя бы на пару процентов узнала, что творилось у него в голове. Это было чем-то, что прямо противоположно любви, прямо противоположно слову «нравлюсь». Он хотел сделать больно, поцарапать, ущипнуть, уколоть. Затем качал головой, надеясь, что его отпустят. Рано или поздно. «Ты не девственница», — сухо сказал он, глядя на пасмурный рассвет за окном. «Много у тебя было мужчин, если не секрет. Ты не выглядишь как кто-то, у кого вообще были отношения». «У меня был муж», — тихо ответила девушка, завернувшись в мягкое одеяло. «Очень давно». «Ты была замужем?» Дерек поднял одну бровь. «А что в итоге случилось? Вы развелись?» «Он умер», — одними губами прошептала Эллен. «Его убили». «Убили?» Взгляд становился непонимающим. «Кто? За что?» «Борцы за права заказанных». Зрачки неадекватно поблескивали на свету. Несмотря на то, что прошла уйма времени, она помнила это все так, словно это было вчера. В то время они бесчинствовали. «Допустим». Мужчина напрягся. «Бесчинствовали. Но при чем тут были вы и ваша с мужем семья? Попались под горячую руку?» «Он заказал меня». С комом в горле ответила девушка, стараясь не заплакать. Хартман раскрыл глаза. Внизу тут же все упало. Он едва не открыл рот. То есть она, выходит, знает про то, что чип не дарит счастья? Знает про жизнь в шкуре раба? И при этом сама его заказала? Это понимание не умещалось в голове. На секунду молодой человек засомневался в правдивости ее слов. Губы сами собой растягивались в ухмылке от мысли, что кто-то заказал себе эту овцу. Выходит, у кого-то в самом деле был очень плохой вкус. «И ты его любила?» Зачем-то спросил Дерек, хотя сам не понимал, зачем. «Да». Она проглотила ком. «Любила. Но он умер, так что это не важно. Это было очень-очень давно. Мне больно вспоминать те дни». Я думаю, я готова к новым отношениям. А я похож на него? Хартман вновь раскрыл глаза. На твоего мужа. Раз ты его любил, то логично предположить, что заказала кого-то похожего на него. Нет, отрезала девушка. Не похож. Мне не очень хочется говорить на эту тему, ковырять старые раны. Могу сказать только, что он был очень категоричным человеком, а еще был красивым, потому что его тоже заказали, но не в качестве члена семьи, а как один из тестовых образцов. На нем обкатывали генетический материал. В то время, когда он родился, еще не было капсул по выращиванию взрослых людей, так что его отдали в приемную семью. «Насколько же давно это было?» С глухой усмешкой ответил Дерек. «А тебе чья внешность больше нравится, моя или его?» Он опять не знал, зачем задал такой вопрос. Довольно мерзкий, содержащий легкий подкол. «Да без разницы», — вдруг с раздражением ответила Эллен, косясь на мужчину. «Не спрашивай у меня больше такие вещи. Приказ. Даже если тебе любопытно, это очень обидно. Не сравнивай себя с ним. Представь, что я тебе ничего не говорила». «Учту. Извини». Хартман стал серьезен. «Просто все люди склонны пытаться оживить утраченные воспоминания. А еще выбирать любимчиков. Буду считать, что раз ты настраивала мне внешность, то я все же симпатичен тебе больше. Разве это не нормально? Хотеть услышать такое от своего партнера, если он уже любил кого-то до тебя?» «Я не знаю», — призналась Эллен. «Не знаю. Но сравнивать для меня больно. Еще раз скажу, представь, что я ничего не говорила». «Ну ладно». Дерек прикрыл глаза и перевернулся на спину. «Зачем вообще завел этот диалог? Понятия не имел. Но завел. И сейчас стискивал зубы, хотя сам не понимал, почему. Какой-то прозрачный мертвый муж все равно лез в голову, несмотря на то, что молодой человек повторял себе, мол, это не его дело. И вообще ему плевать на свою госпожу жену. Однако все равно было любопытно, как выглядел кто-то, кто мог ей так понравиться». Хартман впервые видел Эллен такой злой и потерянной, и впервые она сорвалась в приказ не говорить о ком-то. «Он тебе так сильно нравился?» Со странной, какой-то раздраженной усмешкой размышлял мужчина. Затем все же потряс головой и медленно встал с постели. «Блины!» Безучастно бросил Дерек, встряхивая волос. «Я приготовлю. Есть пожелания насчет обеденного меню?» «Пока нет, спасибо». Девушка опустила взгляд и сильнее завернулась в одеяло. «Приготовь себе тоже что-нибудь покушать. Я скоро встану работать». Он кивнул и вышел в коридор. Очередной обыкновенный день настолько пасмурный, что листва за окном казалась серой. Лишь розовые стены дома как-то разбавляли эту серость. И то, если смотреть на него со стороны. Внутри здесь была такая же депрессивная пустота, словно все окружающее было не жизнью, а каким-то старым черно-белым кино, которые не удосужились раскрасить в современном веке. Непопулярное, давно забытое всеми кино. Хартман мрачно ухмылялся себе под нос. Переспали-таки. Переспали? Самозабвенно трахались до ночи, пока усталость не взяла свое и не заставила упасть на кровать, уснув. И после этого хотелось то ли помыться, то ли повторить. Молодой человек никак не мог определиться. Иногда смотрел на себя со стороны, как на опустившегося мелочного ублюдка, который предал всех, включая себя самого. А иногда, как и на кого-то, кому не оставили выбора. А он, как лист, плывет по течению и отрывисто думает о том, что рано или поздно это все же должно было произойти. В конце концов, его заказали как мужа, то есть и для секса в том числе. «Ну что, похотливая овца, тебе понравилось?» Бросил Дерек, стоя на деревянной лестнице. А потом сдвинул брови и покачал головой. Для всех было бы лучше, если бы ее муж просто был бы жив. Существовала бы в этом доме одна обычная милая семья, в которой никто никого ни к чему не принуждает, и все счастливы. Но, с другой стороны, тогда бы Хартман не родился. Он не знал, говорить ли что-то девушке из магазина при их следующей встрече, да и говорить ли, да и встречаться ли снова. Дерек же ее обманул. Флиртовал, намекал на совместное что-либо. Есть ли во всем этом смысл, если он будет возвращаться домой и самозабвенно сношать свою хозяйку? «Ты в любом случае мне противна, Эллен. Просто у меня съехала крыша на почве осознанного рабства, и теперь я стремлюсь хоть что-то сделать с тобой, чтобы услышать твой крик. Кто бы мог подумать, что я такой ублюдок? Где-то моя непревзойденная ДНК дала сбой». Я, правда, хочу сделать ей больно просто от того, что она хочет мужчину. Может, мне стоит родиться заново? Вряд ли от этого позора можно хоть когда-нибудь отмыться. Отмыться от состояния, до которого он докатился. Может, и нельзя было. Возможно, Хартман накинулся бы даже на блины с сахаром, которые ненавидел, если бы был очень и очень голоден. Эта мысль слегка его успокаивала. Не спалось. Сегодня она почему-то не пригласила его к себе читать перед сном. Просто поблагодарила за ужин и пошла к себе. Молодой человек должен был быть спокоен, но на спокойствие не было даже намека. Он ворочался, сжимал зубы, хмурился, глядя в стену. «Что, не хочет меня видеть? А что я, собственно, сделал? Не понравились овощи или что?» Дерек бормотал это, хотя прекрасно понимал, что дело не в овощах. Переспали. А потом утро и диалог о муже. Конечно. В какой-то момент мужчина устал думать. Медленно приходил в норму, а взгляд становился безучастным, пустым. Наверное, таким, каким он должен был быть у слуги. Сна все еще не было. Тьму сквозь стык между шторами прорезала тонкая полоска лунного света, которая падала прямо на постель и ползла наверх, по стене, обрываясь где-то под потолком. В какой-то момент ее что-то заслонило. Хартман резко раскрыл глаза и прислушался. В комнате стояло странное шевеление. Все мышцы в теле рефлекторно напряглись сами собой, стали едва ли не стальными, веки прекратили моргать. Он слишком сильно задумался, настолько, что не услышал, как кто-то вошел. Молодой человек резко уставился на стену и сдвинул брови. Полоску света заслоняла низкая черная тень с явно овечьими волосами и с длинными рукавами халата на тонких руках. «Это еще что за черт?» — подумал Дерек, непонимающе глядя на силуэт хозяйки. «Что она здесь делает? Не хочет, чтобы я проснулся?» Глубоко внутри он подумал, что Эллен сейчас ляжет рядом с ним, что ей все же стало одиноко вечером, что не хотелось опять спать одной. Хартман ждал, что вот-вот госпожа откинет одеяло и ляжет рядом, прильнет к его спине, обнимет тонкой неловкой ручкой. Но вместо этого тень девушки занесла над ним ладонь со шприцом.